преподнесет ему великолепный сюрприз. Бесшумно отперла дверь, оставила чемодан в прихожей и прокралась в темную спальню. Хотела юркнуть на свое место, чтобы нежно разбудить его, явиться прямо из сновидения. Только ее место в постели было занято. В испуге она включила свет. А потом летела, как сумасшедшая, на чердак, чтобы взять еще один большой чемодан и побросать в него обломки семейного счастья. Именно там она и ощутила впервые этот особенный сладковатый привкус, шедший от годами оседавшей пыли, взбаламученной ее отчаянием, привкус крушения и пустоты, обжигающего зноя и бесконечного одиночества. Она нажала на тормоз. Алжирский нефтепровод, пересекающий Сахару. От горизонта до горизонта тянулась бесконечная стальная змея. Где-то она потеряла дорогу. Теперь надо искать переезд. С минуту она соображала, глядя на компас, надо ли двигаться вдоль нефтепровода к северу или к югу. Потом повернула на юг. Примерно через 5 километров она увидела эстакаду и вдали прямые стволы финиковых пальм. Она вздохнула с облегчением, но не потому, что нашла дорогу, а потому, что страшная полоса потерь ушла из ее жизни и больше не вернется. Занесена барханами временем, засыпана песком, остался только привкус пыли. Через 20 минут она уже въезжала в пальмовую рощу. Она давно разлюбила оазисы, осколки древнего рая и современный отель с бассейном, полным голдящих туристов. Они как раз только что приехали. Перегретые моторы автобусов еще выдыхали горячие волны запаха солярки. Мир изменился, нет больше ничего недоступного. Когда-нибудь здесь пройдет прямая туристская магистраль поперек Сахары до самого Кейптауна. Бог его знает, станет ли от этого кому-нибудь лучше. Скорее всего, никому. Она миновала Тамезрет, проехала через Матмату и потом на скорости 90 км/ч помчалась к Мединину. Ей пришло в голову, что худшую часть жизни она уже прожила. Ее разочарование и ошибки молодости, угрызение совести и неопределенность. Второе супружество оказалось столь же неудачным, как и первое, но оно не длилось так долго, видимо, она была уже научена горьким опытом. Сегодня она понимает, что это была лишь попытка преодолеть отчаяние после первой неудачи. Отчаянная попытка убедить себя, что ничего еще не потеряно, ничего не случилось, еще не поздно снова создать семью. Но ничего из этого не вышло, хотя теперь она вела себя умнее. Не возвращалась домой неожиданно и не входила в темную спальню, не включив предварительно свет. После 1,5 лет она сама поставила диагноз своему супружеству и операцию произвела так быстро и энергично, что до сих пор у нее иногда пробегает мороз по коже при мысли, не поступила ли она тогда опрометчиво, не уничтожила ли этой стремительностью и решительностью все свои надежды. Вероятно, можно было найти другой вариант, но теперь уже ничего не изменишь. Пустыня сделала свое дело. Прошлое погребено под ее песками. Только тени прошлого не могла пустыня развеять, задуть, засыпать, скрыть под барханами. Тени всегда остаются на поверхности, как мертвые отражения живых. Это она теперь знает. Она отняла руку от руля, нащупала носовой платок и попыталась стереть со лба и щек тончайшую розовую пыль. На что она будет похожа, когда доберется до Мединина? «Варшавская сирена», — так называл ее доктор Винтер. Она знает, ей передавали. Что за невозможный человек? Стало резко холодать. Он набросил на плечи свитер, вышел из палатки. Все палатки были на одно лицо и обставлены одинаково. Кушетка, стол, стулья и шкаф, рукомойник и ведро для воды. Любители удобств сооружали душ из продырявленной канистры. В 2 больших палатках размещалась общая столовая. Лаборатории тоже в палатках. И все же база создавала какое-то подобие присутствия цивилизации,